Глава вторая. Я то ли спала, то ли нет. Ни верха, ни низа не существовало. И голоса я слышала неотчётливо. Бубнят что-то над ухом. Только в конце несколько фраз поняла. «Так, а это куда? Ты же видишь, она не тянет бытие. Ну, возвращать ее бесполезно. Сожрут и растлят, сам видишь. Ее ни статус не спасет, ни магия. На перерождение больше некуда». «Грейс! Грейс! Ты проснешься или нет, коровище ленивое? Не такой уж и у тебя ушиб, чтобы валяться, когда зовут. Вставай, я тебе приказываю!» «Интересно, это кто у нас такой безмозглый? Что-то проснуться не получается. Но за приказ могу и в табло дать. Я и правда многое умею. Меня начали трясти. Боже, может, я на работу проспала?» Глаза все же пришлось открыть и снова закрыть. Я точно не готова это видеть. Трясти начали сильнее. «Вставай! Я видела, что ты не спишь!» «Бери руки, оторву к чертям!» Я даже не злилась, мне просто нужно было несколько мгновений на осознание ситуации. Если мне не мерещилось, а скорее всего нет, я к галлюцинациям не склонна, значит, я была в очень странном месте. Молчание и топот. Эта, которая трясла, сбежала. Издалека слышался возмущенный вопль. «Мама! Мама! Она не встает!» «Батюшки, сколько экспрессии-то!» Я помнила удар по голове и стремительно несущиеся мне в лицо еще влажные после мытья ступени. Но комната, где я очнулась, точно не больница. Лет 150-200 тому назад такая комната могла принадлежать светской красавице. Сумасшедшей красавице. Три французских окна в пол, с пыльными местами драными голубыми бархатными портьерами. Кровать, та самая, на которой я лежала, огромная, с грязным бархатным балдахином в цвет штор. Одна подушка и засаленное одеяло с торчащими перьями. Канделябр на 6 свечей стоит на страшной табуретке. Такими меблировали кухни в России после войны. Я даже видела как-то пару таких вживую. И не свечи в канделябре, а светящиеся палочки. Поди энергосберегающее что-то. Вон как экономят. Две штуки всего. Ближе к дверям роскошная напольная жерандоль вообще без свечей. Псише, грязная, мутная, в затейливой раме с остатками позолоты. Перед псише — очаровательный пуфик с драным голубым атласом на сиденье. Дальше по стене дверь. За ней потрясающей красоты резной шкаф с кучей ящичков. Часть ручек утрачена. Срочно нуждается в реставрации. У окна секретер с обломанной ножкой. Для устойчивости вместо ножки подложены несколько толстенных книг. Похоже на старинные альбомы. Но точно не сказать, так все тщательно пылью усыпано. Элегантная козетка. Целая для разнообразия. Очевидно, чтобы не выбивалась из общего интерьера, на нее взгромоздили кофейный столик. Люстры нет, вместо нее крюк, как намек, что должна бы быть. Лепнина местами обвалилась, но дивно хороша. Похожий рисунок лепнины я видела в Эрмитаже. В интернете, естественно. Подошла к псише и рукой смахнула пыль. Страха я не испытывала, даже не знаю почему. Так-то уже стало понятно, что я попаданка. Но отражение в зеркале меня напугало. Подросток. Лет 15-16. Обычное лицо, немного прыщиков, темные волосы, неопределенный какой-то цвет. Ни тебе талии 40 сантиметров, ни бюста третьего, а лучше четвертого номера, ни прекрасных голубых глаз. Подросток. Это значит, что в любом мире я не самостоятельная личность. У меня есть или родители, или опекуны. Ничего хорошего в этом нет. Я давно привыкла жить сама и по своим правилам. Но, надеюсь, хоть мир не придется спасать. Я нервно хихикнула. Естественно, попаданские романы я читала, точнее, слушала. У меня вообще привычка держать наушник наготове. Полы-то точно с ними легче мыть. Кстати, я пухленькая. Не сказать, чтобы прямо жиробасина, но сальце есть. Да и вся какая-то квёлая и мягкая, как желе. В нормальном мире я, может, и не красавица, но за собой всегда следила. По мне, так лучше никаких красок, но хороший крем и регулярный уход. Я себе лучше футболку лишнюю не куплю, но руки должны быть в порядке. Перчатки резиновые не дураки придумали. И при всей своей общей жмотистости на хороший маникюрный набор я разорилась. А тут ногти обгрызанные. Просто фу! Чёрт, у этой девочки даже расческу в пыли. Ну как так можно-то? Немного болела голова. За ухом с левой стороны я нащупала приличных размеров шишку. Ноги мерзли на обшарпанном когда-то роскошном паркете. Кстати, девица, которая сбежала к маме, как раз была блондинка с небесными глазками. Ну и где они все? Все не заставили себя ждать слишком долго. Роскошных форм дама, светлые волосы, сложная прическа, лет 40, ухоженная, с печатью утомления и брезгливости на личике. Девица, которая трясла меня, та самая голубоглазая красотка и горничная. Самая настоящая горничная, не слишком молодая. В сером платье с белым передником и в белом чепце. Такой, знаете, с рюшечками. И лицо у горничной такое строгое, даже постное. И глазки в пол. Грейс, мне надоели твои причуды. Сегодня я опять вынуждена оставить тебя без ужина. Я молчала. Грейс, это хорошо, к имени привыкать не нужно. Но вот как узнать все остальное? Кто я и где я? Кто эта мадам? Я рада, что ты осознаешь свою вину и не пререкаешься. Дама величественно развернулась и выплыла из комнаты. За ней следом девица. Напоследок она обернулась и показала мне язык. Горничная сделала вид, что не заметила. Я пошла и залезла в эту отвратительную кровать. Мне нужно было подумать. Время к вечеру. Даже сквозь пыльные окна виден яркий закат. Есть я пока не очень хотела, так что без ужина не так страшно. А вот решить, как себя вести, мне нужно прямо сейчас. Мне нужна информация, любая. Почему-то мне совсем не хотелось рассказывать мадам о попаданстве. Википедия. Канделябр. Подсвечник. Декоративная подставка с разветвлениями, рожками для нескольких свечей или ламп. Жирандоль. То же, что и канделябр. Свеча. Декоративная подставка с разветвлениями для нескольких свечей или ламп. Большой, фигурный, украшенный подсвечник для нескольких свечей. Свечник, двойник, тройник, многосвечник. Свечная горка. Псише. Старинное зеркало в раме с особыми стержнями, благодаря которым его можно устанавливать в наклонном положении.